Глава 18. А он очень уверенно держится. Любопытно, любопытно. А с чего бы это ему не держаться уверенно, если он снова сделал работу за твоих людей, мой добрый Адиль? Он спас мне жизнь второй раз за двое суток. Представляешь, что было бы, если бы я послушался тебя и отослал его? Я не хочу отпускать от себя этот счастливый талисман и в дальнейшем. Может быть, мне все-таки сделать его личным телохранителем или начальником службы безопасности? Не бледней-то. Шучу, шучу. Однако угрозы вашей безопасности начались именно после того, как вы допустили к себе этого Сименса. Прекрати. Я не желаю слушать этот бред. Король Абдельмаджид и глава Аламута стояли перед прозрачной стеной и наблюдали, как в камере для допросов по ту сторону стеклянной преграды, представлявшейся находящимся в камере зеркалом, Джебедая Сименс подробно отвечает на вопросы королевского дознавателя об обстоятельствах предотвращенного им покушения полковника Мухаммеда на королевскую особу. Могут ли на борту станции находиться сообщники полковника Мухаммеда? Внезапно спросил монарх. Нет, Ваше Величество, исключено. Мы допрашиваем полковника с применением химических средств. Допрос еще не закончен, но уже ясно, что это отчаянный жест одиночки. Правда, оборудование для покушения было изготовлено для него другими мятежниками, но эти люди остались на планете. Их уже ищут. Меня очень тревожит, что он нанес удар, в то время как во дворце находится столько вооруженных военных. Озабоченно проговорил Абдельмаджид. Может произойти все, что угодно. Не беспокойтесь, Ваше Величество, их уже начали возвращать на планету. Мои осведомители в офицерской среде докладывают, что сочувствия поступку полковника Мухаммеда у его коллег практически нет. Офицеры возмущены, ошеломлены, подавлены. Полностью исключено, чтобы полковник пользовался какой-либо поддержкой с их стороны. Хорошо. Эфенди Азулай покосился на короля. Мой король, может быть, все-таки имеет смысл допросить Сименса под сывороткой правды? Заложив руки за спину, монарх не отрывал взгляда от происходящего за стеклом. «Не вижу никакого смысла, и кроме всего прочего, сыворотки правды могут иметь весьма неприятные побочные эффекты, вплоть до полного стирания личности. Мне не нужен тупой овощ, Адиль. Прекратите, наконец, ревновать!» Дознаватель закончил допрос, и Сименс в сопровождении двух рослых гвардейцев покинул камеру. «Прости, мой друг, за эту формальность, которой ты подвергся», проговорил монарх, который встретил его у дверей. «Теперь я на некоторое время должен тебя покинуть, чтобы разобраться со всем происходящим. Я хочу поприсутствовать на допросе Мухаммеда и лично разобраться в настроениях офицерства, а также заняться другими выявленными мятежниками». «Я охотно помогу тебе». «Не утруждай себя, у меня сейчас и без тебя море забот. Займи себя пока чем-нибудь. Мой дворец в твоем распоряжении. Только не исчезай, ты можешь мне понадобиться». Сименс пожал плечами. «Как скажешь, приятель». Монарх подал знак гвардейцам и, широко шагая вместе с ними и министром Азулаем, скрылся за углом коридора. Сименс некоторое время смотрел им вслед, а потом двинулся по коридору в обратном направлении, к королевским апартаментам, где ему были выделены богатые гостевые покои, сопоставимые с президентским люксом. В центре коридора стоял на страже массивный гвардеец с плазмометом. «Где у вас тут курят, любезнейший?» – поинтересовался Джебедай у охранника. «Где угодно, эфенди», – поклонился охранник. «Нет, так дело не пойдет, приятель». Американец помахал в воздухе, извлеченной из кармана сигарой. «Это же славный падрон Эстебан, урожая 13-го года. У вас тут сейчас будет газовая камера величиной с целый отсек. Весьма благовонный дым, но только для того, кто курит. Для всех окружающих он воняет нестерпимо, да и не всякому курильщику он по вкусу». «Вы можете выйти в эту дверь», – указал охранник. «Это аварийный трап, он герметичен». «Спасибо, любезный». Мистер Симмонс с трудом приоткрыл тяжелую металлическую дверь и выбрался на узкую площадку аварийного трапа. Это была техническая лестница, появление на которой VIP-персон ожидалось только в самом крайнем случае, поэтому она была предельно аскетичной. Ребристые металлические ступени, голый поручень труба, грязные стены, тусклое освещение. Под потолком виднелся хаос переплетенных труб, решеток, кабелей и крепежных деталей, которые никто и не подумал скрывать от посторонних глаз, как в других помещениях. Зато ремонтникам, вероятно, было удобно до них добираться. Мистер Симмонс облокотился о перила, извлек из кармана золотую гильотинку для сигар, деловито щелкнул ею, обрезав кончик пресловутого «Падрон Эстебан урожая 13-го года». Если бы он, прежде чем щелкнуть, повернул гильотинку другой стороной, то она не только обрезала бы кончик сигары, но еще и запечатлела в своей электронной памяти голоснимок человека, если бы он стоял напротив Симмонса. Однако сейчас на площадке, кроме американца, никого не было, и эта чрезвычайно полезная дополнительная функция гильотинки осталась невостребованной. За спиной у Джебедаи в огромном квадратном вентиляционном коробе послышался едва уловимый шорох. Затем повторился, уже громче. Симмонс неторопливо чиркнул внушительной сигарной спичкой и принялся старательно раскуривать сигару. «Да слышу я, слышу», – проронил он, не разжимая зубов, – «но...» «Все под контролем», – прошелестело из короба. «Хорошо». Симмонс с наслаждением выпустил клуб благовонного дыма, так что стороннему наблюдателю могло показаться, что его реплика относится к драгоценной сигаре. «Что у вас за переполох?» – поинтересовался невидимка. Повернувшись спиной к перилам, американец прислонился к коробу вентиляции. Едва шевеля губами, он с удовольствием смаковал густой, сладковатый дым. Впрочем, так могло показаться только издали. С расстояния пары шагов можно было различить, что он тихо, на пределе слышимости, говорит. «Приходил полковник Мухаммед, пытался стрелять в короля. Мне пришлось его вырубить». «Вот же кретин!» Из вентиляции донесся тяжелый вздох шведа Улафа Йоханссона. Но во внутренней сети тихо, Аламут пока сумел сохранить все в тайне. Его взяли? «Разумеется. Он тебя узнал?» «Конечно. Надо его убирать. Срочно. Без вариантов». «Сестренка тоже так думает. А ты?» Джебедая задумчиво выпустил дым кольцами. «Он нам нужен. Позарез. Ты нам нужен больше. После допроса меня отпустили на все четыре стороны. Значит, он до сих пор молчит. Либо Аламут начал с тобой свою игру. Либо так». Симмонс затянулся, блаженно прикрыв глаза. «Сможешь узнать, куда его поместили?» «Запросто. Думаю, устроить внезапную разгерметизацию тюремного отсека я тоже сумею». «Подожди. Будет подозрительно, и тебя сразу поймают за хвост. Просто узнай, куда его поместили, и позже мы с сестренкой позаботимся о нем. Это все. В вентиляционном коробе раздался легкий шорох, и Симмонс остался на площадке совсем один. С удовольствием докурив сигару до бандероли, он затушил ее о перила, швырнул окурок на пол и вернулся в коридор, не забыв поблагодарить предупредительного охранника. Полковник Али Мухаммед лежал на голом металлическом топчине, глядя в одну точку. Под носом у него запеклась кровь, губа была разбита, все тело ныло от побоев. Впрочем, пока все было не так уж и плохо. Его старались не калечить, сберегая для дальнейших допросов. Да и допросы теперь проходили не так, как в древности. Никаких раскаленных иголок под ногти, никаких клещей, молотов и дыб. Только пара химических препаратов в определенной последовательности и дозировке, введенных в кровь при помощи инъектора. И допрашиваемый сам готов выложить абсолютно все, что знает. Это совсем не больно, только тошнит потом неимоверно и от последствий химического токсикоза, и от самого себя, что не сумел достойно умереть, раз уж все равно провалил свою миссию. За стеной раздался писк электронного замка. Мухаммед безучастно посмотрел на приоткрывшуюся дверь. Не прошло и часа, как его вернули в камеру после изнурительного допроса. Что, опять? Впрочем, это мог быть и не вызов на допрос. И не казнь, разумеется. Полковник сомневался, что его казнят так быстро, не вытянув мельчайшие крупицы информации, не насладившись сполна его многодневными муками в заточении. Может быть, сам король явился посмотреть на предателя и клятва преступника, дерзнувшего поднять руку на наместника пророка? Нет, это оказался не король. В образовавшуюся щель мягко свалилось тело гвардейца, дежурившего снаружи. В первое мгновение полковник решил, что тот мертвецкий пьян, но потом наметанным глазом кадрового военного безошибочно определил – просто мертв, безо всякого алкоголя. Еще мгновение снаружи было тихо, а потом в дверь протиснулась странная фигура, с ног до головы замотанная в какие-то черные тряпки. Мухаммед окинул ее удивленным взглядом. Что это еще за представление? Полковник, нам надо выбираться отсюда, проговорил человек в черном. Я ваш друг, быстрее, у нас совсем нет времени. Кто вы такой? Мрачно осведомился полковник, не двигаясь с места. Это совершенно не важно. Незнакомец явно нервничал и торопился, но внешне никак это не проявлял. Мы поможем вам выбраться из орбитального дворца. Скорее. Боюсь, сигнал тревоги уже поступил на центральный пульт. Я не собираюсь никуда идти. Равнодушно проговорил Мухаммед. Значит, вы умрете прямо здесь. Наверное, это лучший выход. Полковник прикрыл глаза. У вас завелся неудобный свидетель, а? Все боретесь за власть. Внутри Королевского совета, господа министры. Только поздно. Я уже рассказал все, что знал. Он снова посмотрел на гостя и с удовлетворением отметил, как у того во взгляде на миг блеснула глубокая досада. Оставьте меня тут. Это не самое плохое место для смерти во имя Аллаха. В общем-то, перед лицом Аллаха место смерти вообще не имеет значения. И знаете что? Его глаза вспыхнули. «Оставьте ко мне плазмомет этого гвардейца. Когда сюда по тревоге ворвутся его приятели, я устрою им горячий прием». Полковник Мухаммед. Глаза незнакомца на замотанном тряпкой лице снова смотрели пристально и холодно. «Если вы не пойдете сами, боюсь, мне придется вырубить вас и нести на руках, как ребенка. Али Мухаммед поморщился. Смерти он, конечно, не боялся, но перед неизбежной смертью испытать еще одно смертельное унижение – нет уж, спасибо. «Хорошо», – проговорил он, нехотя спуская ноги на решетчатый металлический пол. «Достойно умереть можно и при попытке к бегству». Он встал, одернул разодранный парадный китель с безобразными дырами на месте сорванных орденов и эполетов. «Я готов». «Тогда возьмите на плечо вот этот труп». «Вы что, издеваетесь?» Полковник откровенно растерялся. Ситуация все больше напоминала какой-то безумный балаган. Незнакомец открыл было рот, но тут где-то за стеной пронзительно взвизгнул плазмомет. «Некогда объяснять!» Человек в черном рывком поднял тело убитого гвардейца за грудки и навалил его на полковника. «Бежим, быстро!» Они вывалились за дверь и оказались в караульном помещении. Направо уходил ряд запертых металлических дверей, за которыми, по-видимому, находились другие камеры. Налево виднелся приоткрытый люк, скорее всего, выводивший во внутренний коридор, а в центре помещения располагался большой железный стол, за которым, уронив голову на руки, сидел еще один гвардеец. Этот труп незнакомец тоже забрал с собой, с усилием забросив его на левое плечо. Полковник отметил, что более крупного тюремщика загадочный освободитель благородно оставил себе. «Быстрее! Не останавливаемся!» Полковник привычно подчинился четкой команде, бросившись к наружной двери, и мысленно поморщился, отметив это. Хоть и в данный момент человек в черном и руководил операцией, полковнику следовало беспрекословно подчиняться только приказам вышестоящего чина армии своего государства. Впрочем, за последние сутки все смешалось настолько, что цепляться за условности было уже просто смешно, особенно после того, как он собственноручно пытался убить собственного главнокомандующего, тем самым поставив себя вне всякого воинского закона. Они выбрались в слабо освещенный коридор и побежали по нему, пригибаясь под тяжестью мертвецов. В королевские гвардейцы набирали рослых, физически развитых, крепких и тренированных мужчин ростом не ниже 1,90 м, поэтому весу в них было достаточно. Если бы Мухаммед не тренировался ежедневно, ему пришлось бы совсем тяжко. Однако полковник, поднявшийся из самых низов воинской иерархии исключительно собственным трудолюбием и доблестью, еще не растерял форму. В противоположном конце коридора снова взвизгнул плазмомет, и ему тут же ответил треск электрических разрядов. «Сестренка один», на ходу выдохнул в переговорную гарнитуру незнакомец, «ты как?» Он помолчал, выслушивая ответ. «Отходи, быстро!» «Да, уже выдвигаемся!» «Братишка два, как там технический жалоб?» 15 секунд, отсчет пошел, понял!» Он на бегу развернулся к полковнику. «Поднажмите, эфенди, они у нас на хвосте!» «Не хочу вас расстраивать!» Мухаммед уже начал понемногу задыхаться. «Но за углом нас вполне могут поджидать. Насколько я понимаю, у них где-то там казарма». «Я знаю, знаю, давайте быстрее!» У неведомого освободителя действительно был четкий план. Спереди уже доносился торопливый топот множества гвардейцев, которые бежали к ним по перпендикулярному коридору, когда человек в черном вдруг остановился как вкопанный, так что полковник едва не пихнул его в спину ногами мертвеца, которого тащил на плече. «Братишка, два!» рявкнул незнакомец. «Мы на месте! Где люк?» Квадратная металлическая пластина в стене вдруг пришла в движение, с коротким шипением скользнула в сторону. За ней открылось черное отверстие, начало узкого и закрытого наклонного желоба, дальний конец которого терялся в темноте за стеной. Человек в черном поспешно спустил труп гвардейца в желоб головой вперед. «Давайте своего!» Второй мертвец канул в ненасытную глотку технического желоба для мусора и грязного белья. «Теперь сами!» Полковник замешкался, пытаясь забраться в дыру, и таинственный спаситель нетерпеливо подсадил его. «Не бойтесь, он идет под углом в 45 градусов. Ничего с вами не будет!» «Я ничего не боюсь!» – надменно пропыхтел полковник, спуская ноги в желоб. Он осторожно протиснулся в узкую дыру, цепляясь пальцами за края, и снова высунул голову наружу. Незнакомец стоял спиной к нему и тревожно вертел головой, пытаясь одновременно контролировать оба конца коридора. В руках он сжимал плазмомет одного из убитых гвардейцев. В коридор, по которому они только что бежали, вывернул из-за угла еще один человек в черном и, пригибаясь, побежал в их сторону. «Вы еще здесь?» Освободитель полковника внезапно заметил торчащую из отверстия в стене голову. «Вниз, живо!» Мухаммед отпустил края люка и неудержимо с ускорением заскользил в темноту и неизвестность по гладкому металлическому желобу. Впрочем, уклон действительно был не такой крутой, как казалось сверху, поэтому разбиться в конце пути полковник едва ли сумел бы. А вот поломать ноги запросто, потому что в узком коробе невозможно было сгруппироваться. Однако, как вскоре выяснилось, ему не грозило даже это. Через несколько секунд стремительного движения через непроглядный мрак он вынырнул из короба и с высоты 3 метра упал в мусорный контейнер на что-то мягкое. Это оказались тела 2 гвардейцев, испробовавших этот путь чуть раньше полковника. Оглушенный падением, Али Мухаммед потряс головой и поспешно выбрался из контейнера, освобождая место следующим беглецам. Стоя лицом к выходному отверстию, он огляделся через плечо. Это было маленькое техническое помещение для подсобных рабочих. Здесь стоял разный уборочный инвентарь. Вдоль стены теснились роботы-дворники, чистильщики коммуникаций и механические ремонтники. Людей в помещении не было. Под потолком висела камера наблюдения, однако зеленый огонек возле объектива не горел. Создавалось ощущение, что кто-то из диспетчеров специально ее выключил. Похоже, план спасения полковника был очень хорошо продуман и просчитан поэтапно. Еще в трубе Мухаммед услышал плазменный визг над головой и теперь с тревогой ожидал, кто именно появится из трубы. Люди в черных тряпках или королевские гвардейцы. Несмотря на то, что он сейчас желал только одного – смерти, динамика побега захватила его. И кроме всего прочего, он наглядно убедился, что неведомые друзья, кем бы они ни были, наемниками королевских министров, грызущихся за власть и влияние, или людьми, действительно сочувствующими сопротивлению, реально здорово рискуют собственными жизнями ради того, чтобы вытащить его из-за стенков Абдельмаджида. Умирать сейчас по дороге к свободе было бесчестно по отношению к этим отважным воинам. Наверху зашуршало, и из мусорного желоба вывалился человек в черном, тот, что прикрывал их отступление, пониже, помельче и поуже в плечах. Упав в мусорный контейнер, он длинно и замысловато выругался. Из всей его тирады полковник понял только, что кому-то следует разорвать задницу. Голос у этого бойца был женский. Воительница мягко выпрыгнула из контейнера, освобождая место следующему. Мухаммед сумрачно разглядывал ее из-под лобья. Импровизированный тряпочный комбинезон скрывал очертания тела, и если бы полковник не слышал голос, он был готов поклясться, что перед ним мужчина. Война не женское дело, однако за пределами мусульманских миров сумасшедшие бабы, которым мужчины дали слишком много воли, из кожи вон лезли, чтобы доказать, что они ничем не хуже людей. Это полковник тоже взял на заметку. Похоже, его спасители явились с американской военной базы. Он никогда не доверял американцам и не собирался делать этого впредь, но выбора у него сейчас, похоже, не было. С тихим шорохом в мусорный контейнер съехал первый из освободителей. «Ходу, уважаемые, ходу!» – рявкнул он, выбрасывая трупы тюремщиков на пол. «Тех, что были наверху, я перебил, а следующей партии понадобится несколько минут, чтобы понять, куда мы делись. Так что у нас есть небольшая фора». Они снова бросились бежать, нагруженные мертвецами. Теперь путь бегства пролегал по узким решетчатым пандусам с низкими перилами, скользким металлическим лесенком, низким коридором с болтающимися кабелями, так что в конце концов полковник потерял всякую ориентацию. Оглянувшись в конце одного из очередных туннелей, не предназначенных для прохода людей, он успел заметить, как с потолка далеко за их спинами обрушилась броневая переборка. Кто-то внимательно отслеживал их бегство и делал все, чтобы максимально затруднить преследование. В какой-то момент незнакомец в черном, ловко спускавшийся первым по вертикальной лесенке, внезапно замер, и двигавшийся следом Мухаммед едва не наступил ему на голову. Прямо под ними из туннеля вынырнули пятеро гвардейцев с плазмометами. Полковник затаил дыхание, а его спасители, кажется, полностью срослись со стеной и металлической лесенкой, превратившись в огромные причудливые наросты лишайников. Впрочем, гвардейцы были слишком заняты, чтобы задирать голову. Они один за другим нырнули в следующий туннель, спеша перерезать беглецам все пути к отступлению, и человек в черном, выждав еще десяток секунд, бесшумно продолжил спуск. Некоторое время спустя они оказались в широком коридоре, по правой стене которого тянулись одинаковые круглые люки диаметром в пару метров с электронным замком рядом с каждым. Это была аварийная палуба с готовыми к старту аварийными шлюпками-капсулами. Девушка быстро разблокировала замок одной из шлюпок. Трупы королевских гвардейцев свалили через порог внутрь. «Прошу прощения, но вам придется потерпеть неприятное соседство», – деловито произнес руководитель этой странной группы спасателей из двух человек, пока дама быстро набирала на приборной панели маршрутизатора шлюпки секретный код. «Полезайте внутрь. Сейчас вы стартуете на Паниконт». Он прижал палец к уху, напряженно вслушиваясь в сообщение, которое ему передавали через клипсу приемник. «Сестренка, кажется, у нас проблемы. Выход на третью палубу. Быстренько разберись». «Ничего не понимаю», – покачал головой уже совершенно обалдевший полковник, когда сам он оказался в спасательной капсуле, а девушка в черном исчезла за дверью. «Для чего эти сложности? Я и так смертник. Для чего еще вешать на меня трупы гвардейцев?» Темная фигура досадливо мотнула головой. «Не беспокойтесь, внизу вас встретят наши люди, которые позаботятся о вас и о трупах. Эти гвардейцы – гарантия для нас, тех, кто остается в орбитальном дворце. Если ваш побег не на кого будет свалить, это будет означать, что предатели монарха еще на орбите». «О-о-о!» – полковник кивнул. «То есть мы делаем вид, что мне помогали эти тюремщики?» «Ясно. Но я все равно не понимаю, для чего все это. Для чего этот побег? Я ведь уже мертв. Вы, наверное, еще не знаете, но я сдал все свои контакты в подполье. Я мог бы долго молчать под пытками, но врать под сывороткой правды невозможно. Все ваши люди эвакуированы. Я отдал распоряжение своим людям, как только вы попали в руки королевских гвардейцев». «Я могу увидеть ваше лицо?» Внезапно поинтересовался Али Мухаммед. «Мне знаком ваш голос». Человек в черном несколько мгновений неподвижно смотрел на него. Затем стащил маску. «Ах, это вы, мистер Симмонс!» – ледяным тоном произнес полковник. «Или как вас там на самом деле? По-прежнему не понимаю, чего вы от меня хотите? Если вы полагаете, что я выдал еще не всех товарищей и хотите проследить, куда я теперь отправлюсь, то вынужден вас разочаровать. Я продал всех офицеров. Всех с потрохами». «Послушайте меня, полковник», – настойчиво заговорил Сименс. «Я на вашей стороне. Мой приход к вам тогда не был провокацией Аламута, как вы, похоже, решили. Однако на королевском приеме вы попытались сделать чудовищную глупость, поэтому мне пришлось вас остановить. Поймите же, наконец, что вы нужны сопротивлению. Народу Аль-Сауди нужен военный вождь, а не мученик. Мучеников сопротивления уже более чем достаточно, а вот лидеров не хватает». «Вы помешали мне убить короля», – ледяным голосом сказал Мухаммед. «Если бы не вы, сейчас все было бы совсем по-другому». «Послушайте, полковник, убить короля не фокус. Это сможет сделать подготовленный наемный убийца высокого класса. Но вы уверены, что этим можно исправить критическое положение, сложившееся в Аль-Сауди? В то время как коррупция достигла невероятных масштабов, в то время как наркотики или рабыню можно купить на каждом углу, в то время как мафия проникла в Королевский совет, вы уверены, что Абдель-Маджид – причина, а не следствие?» «Братишка один». В люке появилась замотанная в черные тряпки голова Дженнифер. «У нас совсем нет времени, надо делать ноги». «Да подожди ты», – отмахнулся Сименс, – «у меня тут дела поважнее». «Три минуты, братишка», – заявила мисс О'Хара, – «дольше мы им морочить голову не сможем». Она снова исчезла. «Друг Али», – проникновенно сказал Джебедая, – «там люди жизнью рискуют, чтобы дать мне возможность немного поговорить с тобой, чтобы ты хоть что-то понял». Мухаммед мрачно молчал. «Знал бы ты в сердцах, – подумал Сименс, – что два человека из моей группы голосовали за твою ликвидацию прямо в камере, чтобы ты меня не выдал. Два человека из трех. Но я сумел их переубедить. Ты нам нужен живой, здоровый и деятельный, активный борец за идею, а не таракан, забившийся в щель». Где-то совсем близко завизжали плазмометы. Нет, вот теперь молчать времени не было совсем. «Падать придется вслепую», – скороговоркой сообщил необходимый американец. «Аварийный маячок отключен, иначе вас смогут перехватить или сбить гвардейцы. Внизу вас подберут наши люди. Приблизительный расчет на район падения спасательной капсулы им известен, но пока они его прочешут, может пройти несколько часов. Возможно, вам придется отбиваться от диких зверей. Вот плазмомет. Это опасно, но придется рискнуть. Другого выхода у нас нет». Мухаммед по-прежнему молчал. Сименс уже решил, что полковник от излишне большого стресса впал в ступор и собирался отправить шлюпку, когда тот внезапно проговорил. «Работайте в орбитальном дворце спокойно. Я ничего не сказал о вас тем, кто меня допрашивал, потому что думал, что вы – провокатор Аламута и что они и так прекрасно о вас знают. А меня спрашивали только о мятежниках и вольнодумцах». «Спасибо, полковник», – серьезно сказал Сименс. «Это было очень важно. Спасибо. До встречи, эфенди Мухаммед. И я надеюсь, что мы еще увидимся. И, пожалуйста, не поддавайтесь больше эмоциям, прислушивайтесь к своему сердцу, но больше не позволяйте ему подчинять себе рассудок». Сименс покинул спасательную шлюпку, и переборки за ним с грохотом опустились. Несколько секунд царила гулкая тишина, а затем раздался грохот катапульты, и тройная перегрузка ускорения вдавила Мухаммеда в кресло. Когда перегрузка ослабла, он выглянул в крошечный иллюминатор. Орбитальная станция быстро удалялась, и от ее серебристого кольца одна за другой отстреливались другие спасательные шлюпки, исправно подающие сигнал бедствия на аварийной частоте, который фиксировал приемник в капсуле полковника. Только, надо полагать, абсолютно пустые. Мухаммед закрыл глаза и приготовился к короткому, но смертельно опасному путешествию. Дверь спальни в шикарных гостевых апартаментах с шипением распахнулась. В комнату сунулась усатая смуглая голова, потом она исчезла, и на пороге появился монарх. Мистер Симмонс и мисс О'Хара лежали в обнимку на бескрайней кровати, до горла укрытые парчевым покрывалом, и озадаченно смотрели на Абдельмаджида. Тот, в свою очередь, сурово и молча взирал на них. Наконец король нарушил мрачное молчание. «Она давно с тобой?» «Прости, мой друг», – осторожно проговорил Джебедая, «но ведь ты обещал мне эту женщину, и я взял на себя смелость». «К Иблису!» – рявкнул монарх, махнув широкой ладонью. «Не забивай мне голову всякой чепухой, сейчас не время. Я спрашиваю, давно ли с тобой эта женщина?» «Ну, если учитывать количество подходов к снаряду», – задумался Симмонс, – «то не меньше 2 часов». «Ясно». Король сосредоточенно кивнул каким-то своим мыслям. «Моим гвардейцам показалось, что там была женщина». «Нет, наверное, просто очень молодой мужчина, тем более, что его ранили, а девушка в полном порядке, раз способна дарить тебе свои ласки». «Могу я узнать, что случилось?» – поинтересовался американец. «Предательство, мой добрый Джебедая, предательство окружает меня. Проклятый полковник Мухаммед сбежал, и ему помогли мои же тюремщики!» Мисс О'Хара озадаченно хлопала огромными ресницами. На ее личике отражалось полное отсутствие какой-либо мозговой деятельности. «Подъем, мистер Симмонс!» – скомандовал монарх, уперев руки в бока. «Я не могу доверять почти никому, поэтому мне срочно нужны те немногие, кому я могу доверять. Ну, в чем дело?» «Абдельмаджид, я очень извиняюсь», – произнес Джебедая, не двигаясь с места. «Но не мог бы ты ненадолго выйти из комнаты? Мне надо одеться». «Что такое?» – изумился монарх. «Ты, мужчина и доблестный воин, стесняешься своего тела. Не ожидал такого от раскрепощенного американца. Или, может быть, ты боишься, что я не видел голой эту шлюху?» «Я очень прошу», — сказал Симмонс. «Извини мне мои предрассудки, но меня воспитывали в пуританской семье. Какие-то запреты, вдолбленные с детства, я благополучно преодолел. Но у каждого есть свои маленькие потаенные комплексы. Возможно, где-то в глубине души у меня сидит маленький латентный гей, и я, подсознательно борясь с этой мерзостью, не люблю обнажаться при мужчинах». «Воин не должен иметь слабостей, тем более столь смешных и мелких», презрительно произнес монарх, оттопырив нижнюю губу. «Но ты еще не обрел истинного света веры, поэтому нам остается только сожалеть о твоем нравственном несовершенстве. Минута!» Он поднял палец. «Ровно через минуту я жду тебя в коридоре». Он резко развернулся на каблуках и вышел из комнаты. Едва он покинул помещение, как выражение туповатого блаженства на лице Дженнифер сменилась гримасой нестерпимой боли. Джебедая откинул покрывало и обнаружилось, что оба они лежат в постели, одетые в импровизированные черные диверсионные комбинезоны. Только у девушки он продран на бедре, и из открытой обожженной раны нехотя сочится темная кровь. «Фанну, быстро!» – шепнул Симмонс, поспешно сдирая с себя черные тряпки. «Запрись там и держи ожог под струей холодной воды, пока сможешь терпеть». «Не маленькая», – проворчала мисс О'Хара, сползая с постели. «В курсе. Вернусь, займемся лечением. Попытаюсь через братишку два раздобыть диагност». «Только будьте осторожны». Зажмурившись, Дженнифер зашипела от боли. «Они ведь будут искать раненого и сразу поймут, зачем вам понадобилось медицинское оборудование». «Не маленький», – отрезал Симмонс, влезая в брюки. «В курсе». Он уложился в 45 секунд. «Не хочешь отослать шлюху?» – поинтересовался монарх, когда Симмонс появился в коридоре. «С твоего позволения, когда все закончится, я хотел бы продолжить начатое». «Целеустремленность – важное качество для воина», – одобрил Абдельмаджид. «Хотя я ведь предупреждал тебя, что хочу первым попробовать ее. Но какие могут быть разборки между друзьями из-за женщины? Красивых женщин много, а верных друзей мало. Однако в следующий раз остерегись пропускать мои слова мимо ушей, дабы ненароком не испытать на себе мой гнев. Ступай за мной», – распорядился он и стремительно зашагал по коридору.